Торопливо, но планомерно искал пропуск. «Нет, вернусь, возьму пропуск. Ты иди. Желаю тебе счастливо сдать. Будь здоров». «Да, Жора, будь осторожен. Автомобиль — это тебе не самолет. На нем всякое случается, и почаще, чем на аппарате тяжелее воздуха». Секунду постоял в нерешительности, вернулся домой. Пропуск был в повседневной тужурке. Не верю я в приметы, но всегда не любила возвращаться, особенно если какое важное дело предстояло. А после того года и вовсе. Летчики, как я заметила, многие обряды соблюдают. Подчас думаю, зачем он вернулся-то? Хотя умом понимаю, что ерунда это, а от недоуменных вопросов отделаться не могу. Алексей Иванович раз, когда я уже очень маялась, даже прикрикнул на меня. «Но как ты не понимаешь, что не мог он поступить не как положено? Порядок есть порядок. Забыл, надо исправить. Что делать-то, иначе прикажешь? Или хочешь, чтобы он особенного чего себе требовал? Всем проход по пропускам, а ему исключение». Но увидел Алеша, что не успокоил, а только растравил. Подошел ко мне, руку на плечо положил. «Прости меня, Нюра, я и сам мучаюсь. Осиротил он нас. Прости». Крепиться надо. Но в то утро ничего не предвещало скорбного конца. В книге далее пишут. Спустя некоторое время Юрий Алексеевич вошел в столовую, весело и ласково поздоровался с присутствующими работниками столовой, сел на свое излюбленное место, с аппетитом поел. Сделал заказ официантке. Затем Юрий Алексеевич направился к автобусу. В автобусе, как обычно, шутили, рассказывали забавные истории, смеялись. Когда он поднялся в автобус, смех тотчас прекратился, и офицеры, подчиняясь единому чувству воинской этики, встали, приветствуя своего командира. Гагарин со всеми поздоровался, предложил сесть, спросил, все в сборе? И, не дождавшись ответа, сам посмотрел на присутствующих, удостоверился все. Распорядился своим крылатым словом «Поехали!». Говорили о полетах, о метеорологической обстановке, об автолюбительстве. Автобус остановился на аэродроме. Юрий Алексеевич направился в раздевалку, в коридоре встретился со своим инструктором Анатолием Хмелем. «Как живешь?» — спросил Гагарин. «Вашими заботами, Юрий Алексеевич». В награду Хмель получил искреннюю и благодарную улыбку первого космонавта. В гардеробной комнате Юрий Алексеевич облачился в летный костюм. Увидев Алексея Губарева, Гагарин спросил. «Ты что, Леша, уже пошел?» «Так точно, товарищ полковник. Я на Ил-14-м. Обеспечиваю ваши полеты. Слежу за погодой». «Хорошо, обеспечивай». «Ты, Леша, только не паникуй. Давай погоду такую, какая есть на самом деле. Слушаюсь». Юрий Алексеевич направился к доктору Чекерде. «Ну как, доктор, погода? Будем сегодня летать?» «Погода вроде ничего позволяет. Как вы себя чувствуете? Как спали, Юрий Алексеевич?» «Самочувствие отличное. Спал крепко, как убитый, почти 9 часов. Судя по всему, и доктор сегодня не страдал бессонницей». «Нет, не страдал», — засмеялся Чекерда. «А как самочувствие, Игорь?» — спросил Гагарин. «Кто кого исследует?» «В норме», — кто-то из космонавтов спросил. «Как пульс, Юрий Алексеевич?» Незамедлительно последовал типичный гагаринский ответ. «Как у молодого?» Врач допустил Юрия Алексеевича к полетам, пожелал мягкой посадки. По пути в класс предполетной подготовки Гагарин зашел в кабинет полковника Владимира Серегина. В кабинете находился начальник центра подготовки космонавтов Николай Кузнецов. Он проверял летную книжку Юрия Алексеевича, правильность ее заполнения, общий налет. «Николай Федорович говорил мне, что Юра не допускал никаких исключений в строгом порядке выпуска любого летчика в полет. Полагается пройти медицинский осмотр, он его пройдет. Необходимо отчитаться о знаниях, он расскажет. Нужно вышестоящему командиру проверить летную книжку, Юра, не ожидая напоминания, протянет ее. Вот и за пропуском он вернулся, потому что при въезде на аэродром полагается его предъявлять». Всем, а значит и ему. Николай Федорович рассказывал, что Юра был абсолютно готов к полету. по здоровью, тренированности, знаниям и даже настроен был